Глава 10. Лютый. Я старался не мелькать по дому. Днем спал, вечером мотался по делам, ночью работал в кабинете и прислушивался. Ко всему прислушивался. К стукам, шагам, дыханию. Дыханию стервы, что носит моего ребенка. К ее тихому голосу, от которого меня корчило и выворачивало. Я даже считал минуты, когда она плескалась в душе за стеной моей комнаты, а еще по ночам слышал, как стонет. Готов был сорваться по первому зову, потому что Элька выдала удручающие результаты. Угроза выкидыша очень велика. Девушка юная, слабая из-за потрясений, с отрицательным резусом. Врач давала не больше половины шансов, что Кирсанова выносит ребенка. Я приготовил больницу, кровь, все, что нужно, если понадобится, и просто ждал. Стоял под дверями спальни моей жертвы часами, готовый рвануть на помощь, если закричит. Но она просто беспокойно спала и никогда со мной не разговаривала. Да я все понимаю, мне и самому с ней общаться было противно. Я скрипел зубами и прятался, чтобы не тронуть ее, не зацепить, не напоминать о себе. Но не будет жалости, крошка. Ты прячешь под светлым фасадом сучью душу, я терплю тебя, только чтобы здорового сына выносила. Только из-за этого. А во сне я трахал ее. Всячески. Это просто какой-то безумный крах моей личности. Ниже я не падал и осознавал, что спасения уже не будет. Просыпался со стояком и не мог понять, какого хрена она на меня так влияет. Ни одна сука не могла, а это задевает, влечет, манит, как чертова росянка комара. Я ведь даже не приближался, не общался с ней, только издали наблюдал. И мне нравилась ее налитая грудь, что лишь раз оказалась под моими руками. Привлекали пухлые губы, что умели очень ласково улыбаться, конечно же, не мне. А еще я помню тепло, нет, жар тесной щелки, в которую хотелось вклиниться, размять, растянуть и довести до пульсации. Твою ж подлую суку, хотел ее. Яростно, жестко. Чтобы она извивалась на мне, кончала подо мной, тряслась от ужаса и щемящей благодарности, что не убил тогда, не задушил, тварь. Я осознавал, что не ее я не убил, а своего ребенка спас. Насилием спас. Совсем свихнулся. Я взвыл, когда в очередной раз мысли завели меня в глухой тупик и впились иглами в грудь. Ее отец — подонок, что разбил мою душу, разорвал сердце и выбросил мое тело на съедение медведям. Жены у него нет, дочь — единственный рычаг мести. И я им воспользовался, но... Что дальше? Что? Дальше. Как себе простить такое? Родит оставить ее у себя вместо домашней шлюхи? Спрашивать разрешения не буду, захочу — возьму. А я хочу. Кровь закипает, когда закрываю глаза. Она в голове намертво увязла, в штанах поселилась, как ублюдочный вирус. Ее пару раз и успокоюсь, 100 пудов. «Да чтоб тебя!» — выкрикнул в тишину дома и уперся лбом в холодное стекло. Знал, что нельзя брать. Не потому, что жалею ее, а потому, что навредить своему ребенку не смогу. Это моя кровь, и я его заберу. Заберу взамен моего Сашки. «О, тварь подлая! Как такое можно заменить?» Я сжал кулак и укусил косточки до крови. «Выдержу эти месяцы». А потом Кирсанова будет скакать на мне и оплачивать папины долги. Я зыркнул в отражение окна и скривился от мерзости. Сам себе противен. И от мысли прикасаться к той, кого ненавижу, стало горько во рту. Это же дочь Кирсанова. Лучше резиновую бабу вытрахать, чем эту тварь. Я до сих пор себя грязным чувствую после свадьбы. Но почему я на нее засматриваюсь? Даже сейчас... Элька учила девку гимнастике, и они вдвоем, как две лани, сгибались на газоне под октябрьским теплым солнцем. А я скрипел зубами и лопался от прилива крови в пах. Уже 30 минут прятался за шторой и ненавидел Кирсанову еще больше. Надо запретить ей светить своим упругим задом в моем доме. И вроде все скромно. Серые спортивные штанишки, закрытая футболка, волосы стянуты в хвостик, но меня бесило в ней все. И возбуждала. Даже походка и ласковое движение руки, что постоянно ложилось на живот. «И не мечтай, это мой ребенок, сука, ты к нему отношения иметь не будешь». Эля что-то объясняла Кирсановой, а та, повторяя движение, вдруг мягко рассмеялась. Сквозь запертое окно слышно было плохо, но звонкий голос пробился сквозь стены и замер между ребрами вибрацией. От этого пах чуть не взорвался от боли и напряжения. Я ошалел, обезумел. Ни одна женщина за 2 года не вызывала во мне такую бурю эмоций. Наверное, виновата ненависть, что усиливала, заостряла чувства. Ни одна баба не напоминала мне о Миле. А это издали казалось точной копией. Я истосковался, измучился и разумом понимал, что увлечен не дочкой Кирсанова. Не ее трахнуть хочу, а желаю видеть в ней погибшую любимую. Ту, что сделала выбор между мной и другом. Ту, что была верной и покладистой. Ту, что говорила перед боем. «Принеси мне пояс, будет тебе сладенькое». И я приносил. Каждый, сука, раз выигрывал. Сбился со счета. И в тот последний раз тоже выиграл, а должен был... Я поднял голову и поймал через окно холодный взгляд Кирсановой. Она на миг опешила, распахнула ресницы, будто не ожидала, что я замечу ее взгляд. А потом сжалась в комок, спрятала живот руками и отвернулась. Член натянул брюки так, что я скрипнул зубами и дернул штору. Застежки уныло защелкали, и тяжелый жаккард рухнул на пол. «Скотина!» — выдохнул я и оттолкнул ногой кресло. Оно шваркнуло о стену. 2 недели прошли в жутком напряжении. Ангелина не пыталась сбежать, что удивляло. И каждый раз, стоило нам столкнуться взглядами, вздрагивала и отворачивалась. «Да, я урод. Таким меня сделал твой папочка. Полюбуйся. Страшно, да?» Я вдруг осознал, что не до конца насладился местью. «Слава!» — гаркнул охраннику, что стоял за дверью. «Да, Лютый, что-то нужно?» Заглянул он почти сразу. «Когда я лютую, никто не заходит ко мне. Боятся, но на мой зов прийти обязаны. Уведи эту суку из-под моего окна и запрети впредь трясти булками во дворе. Для этого есть спортзал. И Элю позови». «Слушаюсь», — кивнул охранник. Дверь хлопнула, и через несколько минут в кабинет, покачивая бедрами, вошла Эльвира. «Звал Лютик?» — протянула она наигранно и скосила взгляд на мои брюки, что явно топорщились. Она закрыла дверь на ключ и подошла вплотную. Меня так колбасило, что я рванул ее на себя, стянул спортивки вместе с бельем и нагнул на стол задом ко мне. Она картинно взвизгнула, будто с ней это впервые. Не разогревал, быстро раскатал на стоящем члене презика, вошел до упора. Я сорвался. Казалось, лопну от одного движения. Но этого не случилось. Я таранил женское тело, отчего пошлые шлепки разлетались по кабинету, но не мог расслабиться и дойти до пика. Эля выла и охала ненатурально. От этого еще больше бесило. Я хотел другую, твою ж мать, и кончить не получалось. Врывался в растянутую дырку давалки, ничего не испытывал, вообще ничего. В кулак вчера сбросить и то быстрее получилось. И только когда закрыл глаза и представил на месте ржавой тощей Эльки невинно аппетитную Кирсанову, тугая спираль лопнула и залила голову сладкой патокой. Не довел Эльку до оргазма, вышел из нее сразу. Спокойно избавился от резинки, оделся и грубо рявкнул. Пошла вон. «Лютик, я же...» — врачиха сползла со стола. «Тоже хочу». И так пошло облизала свой палец, что меня перекосило. «Пошла», — сказал еще злее и отвернулся. Когда дверь щелкнула, а шаги мерно застучали по паркету в коридоре, я стиснул зубы до острой боли и в застывшую тишину кабинета, что пропахло сексом и похотью, сказал: «Если бы ты не была беременной, я бы тебя...»